не подавшие руки, будут уволены из земства. И врачи подали руку, кроме двоих, кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, узнав о проектах князя, за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Колязина, от неподачи руки уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза Иван Авдеевич, который и не имел особенно прямого отношения к медицинскому санитарному совету, пришел на заседание, и когда князь широким и дружеским жестом представлял новых коллег, Иван Авдеевич спрятал руки за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал: «Извините, князь, но с этими господами знакомым быть я не желаю», и был уволен из Колязинского земства в 24 часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две тогда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Колязин ликвидировать свою квартиру, объехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег. Ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер, да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича Грозы, то 5 раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по Нерастелам, по Ящерам, по Сибирке, Сапу и Мыту. И уже под занавес империи, в год мировой войны, в зное и отдыхе феодальной реакции, в успех второвского капитализма и фон Мекковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. «Господа члены санитарного совета», — торжественно сказал Гроза, «практика и опыт моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в Можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей, имени его я не буду называть, я надеюсь, он сам признается в ошибочности своих поступков. Один из наших врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает по участкам на вызове, на племенных земских жеребцах, разъезжает ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту 12 копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях. Гроза Иван Авдеевич сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами. Доклад был встречен гробовым молчанием. Принят был к сведению. А летом 17 года при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами и эмиссарами Временного правительства, именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат